разумный правитель не должен и не может оставаться верным своему обещанию, если это вредит его интересам или если исчезли причины, по которым он дал обещание. Люди, будучи дурны, слова не держат, поэтому и ты должен поступать с нами так же. Благовидный предлог нарушить обещание всегда найдется. Сколько мирных договоров не вступило в силу и пошло прахом из-за нарушений слов государями, и всегда выигрывал тот, кто имел лисью натуру. Государь должен быть как само милосердие, верность, прямодушие, человечность и благочестие. О действиях государей, с которых в суде не спросишь, судят по результату, поэтому они должны стараться сохранить власть и победить. Какие бы средства они ни употребляли, их всегда сочтут достойными и одобрят, ибо чернь прельщается видимостью и успехом. В мире же нет ничего, кроме черни, и меньшинству в нем не остается места, когда за большинство стоит государство. Презрение государи вызывают непостоянством, легкомыслием, малодушием и нерешительностью. Этих качеств надо остерегаться как огня и быть великодушным, бесстрашным, основательным и твердым. Две опасности подстерегают государя. Одна извне, со стороны сильных соседей, другая изнутри, со стороны подданных. С внешней опасностью можно справиться при помощи хорошего войска и хороших союзников. Тот, у кого хорошее войско, найдет и хороших союзников. А если опасность внешняя будет устранена, то и внутри страны сохранится мир, если его не нарушат тайные заговоры. Главное средство против них – не навлекать на себя ненависти и презрения подданных и быть угодным народу. На стороне заговорщика – страх, подозрение и боязнь расплаты. На стороне государя – величие власти, законы, друзья и вся мощь государства. Если к этому присоединяется народное благоволение, то едва ли кто-нибудь осмелится составить заговор. Всякий, кому недорога жизнь, может совершить покушение на государя, так что нет верного способа избежать смерти от руки одержимого. Но этого не следует так уж бояться, ибо подобные покушения крайне редки. Важно не подвергать оскорблению окружающих тебя должностных лиц и людей, находящихся у тебя в услужении. Ничто не может внушить государю такого почтения, как военное предприятие и необычайные поступки. Самое главное для государя – постараться всеми своими поступками создать себе славу великого человека, обладающего выдающимся умом. Не стоит надеяться на то, что можно принять безошибочное решение. Наоборот, следует заранее примириться с тем, что всякое решение сомнительно, ибо это в порядке вещей, что, избегнув одной неприятности, попадешь в другую. В том и состоит мудрость, чтобы, взвесив все возможные неприятности, наименьшее зло почесть за благо. Немалую важность имеет для государя выбор советников. А каковы они будут, хороши или плохи, зависит от благоразумия государей. Об уме правителя первым делом судят по тому, каких людей он к себе приближает. Умы бывают трех родов. Один все постигает сам, другой может понять то, что постиг первый, третий сам ничего не постигает и постигнутого другим понять не может. Первый ум выдающийся, второй значительный, третий негодный. Когда человек способен распознать добро и зло в делах и речах людей, то, не будучи сам особо изобретательным, он сумеет отличить дурное от доброго в советах своих помощников и за доброе вознаградит, а за дурное накажет. да и помощники его не станут обманывать государя и будут служить ему добросовестно. Люди тщеславны и очень обольщаются на свой счет, поэтому с трудом могут уберечься от льстецов, которых множество при дворах государей. Благоразумный государь должен отличить несколько мудрых людей и им одним представить право высказывать все, что они думают, но только о том, что ты сам спрашиваешь, и ни о чем больше. Решение он должен принимать сам. На советах с каждым из советников надо вести себя так, чтобы все знали, что чем безбоязненнее они выскажутся, тем долее угодят государю. Но вне их никого не слушать. Если государь действует иначе, то либо поддается лести, либо, выслушивая разноречивые советы, часто меняет свое мнение, чем вызывает неуважение подданных. Государю, который сам не обладает мудростью, бесполезно давать хорошие советы, если только такой государь случайно не доверится мудрому советнику, который будет принимать за него все решения. Но хотя это и возможно, но недолго, ибо советник сам бы сделался государем. Добрые советы советников родятся из мудрости государей, а не мудрость государей родится из добрых советов. Может быть, судьба распоряжается лишь половиной всех наших дел. Другую же половину она предоставляет самим людям. Она являет свое всесилие там, где препятствием ей не служит доблесть, и устремляет свой напор туда, где не встречает возведенных против нее заграждений. Если государь всецело полагается на судьбу, он не сможет выстоять против ее ударов. Фортуна непостоянна, а человек упорствует в своем образе действий, поэтому пока между ними согласие, человек пребывает в благополучии. Когда же наступает разлад? Благополучию человека приходит конец. Никола Макиавелли писал государя, прервав работу над рассуждениями о первой декаде Тита Ливия. Работа об устройстве Древней Римской Республики была закончена в 1517 году. Исследователи считают именно этот трактат вершиной политической мысли великого флорентийца, сгустком его идей о сути и функциях государственной власти. В «Государе» Макиавелли разработал теорию абсолютизма, в рассуждениях – теорию народоправства. Мыслитель не отдает предпочтения ни монархии, ни республике, как способом правления, в разные исторические эпохи эффективно то монархия, то республика. Коллективная воля народа может стать гарантом жизнеспособности и стабильности государства, правда, только в том случае, если народ не развращен, не требует только хлеба и зрелищ, а активно и конструктивно участвует в жизни государства, политической, экономической, культурной. Когда я вижу, что доблестнейшие деяния, о которых нам повествует история, совершенные в древних царствах и республиках царями, полководцами, гражданами, законодателями и другими людьми, трудившимися на благо Родины, в наши дни вызывают скорее восхищение, чем подражание, я не могу не изумляться и не печалиться. Когда дело доходит до учреждения республик, сохранения государств, управления королевствами, создания армии, ведения войны, осуществления правосудия, укрепления власти, то никогда не находится государя, ни республики, которые бы использовали пример древних. Я убежден, что это происходит от недостатка подлинного понимания истории. Подлинно счастливой можно назвать ту республику, в которой появляется столь мудрый человек, что издаваемые им законы настолько совершенны, что республика, подчиняясь им и не испытывая необходимости в их изменении, может жить спокойно и безопасно. Переустройство и совершенствование всегда связаны с опасностью, ибо большая часть людей никогда не соглашается на новый закон, устанавливающий в государстве новый порядок, если только в случае крайней необходимости, так как необходимость никогда не возникает без опасности, то может легко случиться, что республика падет еще до того, как будет приведена к совершенному строю. Существует три вида государственного устройства – самодержавие, аристократия и народное правление. Самодержавие легко становится тираническим, аристократии с легкостью делаются олигархиями, народное правление без труда превращается в разнузданность. Если создатель республики учреждает одну из этих форм правления, то он учреждает ее ненадолго, ибо нет способа помешать ей скатиться в собственную противоположность. В древнейшие времена люди начали объединяться, и чтобы лучше сберечь себя, стали выбирать из своей среды сильных и храбрых, делать своими вожаками и подчиняться им. Дабы избежать несправедливости, люди пришли к созданию законов и установлению наказаний для их нарушителей. Выбирая государя, люди отдавали предпочтение уже не самому смелому, а наиболее рассудительному и справедливому. Но так как со временем государственная власть из выборной превратилась в наследственную, то новые наследственные государи изрядно выродились по сравнению с прежними, погрязнув в роскоши и разврате. Государь становился ненавистным. Всеобщая ненависть вызывала в нем страх, который толкал его на насилие, порождавшее тиранию. Возникали заговоры против государей. Устраивали их люди, возвышавшиеся над остальными благородством, великодушием, богатством и знатностью, которые не могли сносить гнусной жизни государей. Массы, повинуясь их авторитету, ополчались на государя и, уничтожив его, подчинялись им, как своим освободителям. Освободители, памятуя о прошлой тирании, правили в соответствии с установленными ими законами, жертвуя личными интересами ради общего блага. Однако со временем управление переходило к их сыновьям, которые, не познав превратностей судьбы, не испытав зла и не желая равенства, становились алчными, честолюбивыми, совершенно не считаясь с нормами общественной жизни. Поэтому таких сыновей постигались судьбы тиранов. Раздраженные их правлением, массы с готовностью шли за всяким, кто выступал против подобных правителей, которых уничтожали. Память о бесчинных государях подталкивала людей к народному правлению, которое устраивалось так, чтобы ни отдельные могущественные граждане, ни государи не могли бы иметь в нем никакого влияния. Народное правление какое-то время сохранялось, правда, недолго, пока не умирало создавшее его поколение, ибо сразу же вслед за этим в государстве воцарялась разнузданность, при которой уже никто не боялся ни общественных, ни частных лиц. Каждый жил как хотел, и ежедневно происходило множество всяких несправедливостей. Тогда, по необходимости или по наущению какого-нибудь доброго человека, или же из-за желания покончить с разнузданностью, люди опять возвращались к самодержавию, а затем постепенно вновь доходили до разнузданности тем же путем и по тем же причинам. Таков круг, вращаясь в котором республики управлялись и управляются. Мудрые законодатели избирали смешанную форму правления, считая ее более прочной и устойчивой, ибо, существуя одновременно, самодержавие, аристократия и народное правление оглядываются друг на друга. В развращенных государствах создать и сохранить республику – дело трудное, если не невозможное. В этом случае необходимо было бы ввести в ней режим скорее монархический, чем демократический, с тем, чтобы те самые люди, по причине их наглости, не могут быть исправлены законами, в какой-то мере обуздывались как бы царской властью. стремиться сделать их добрыми иными путями было бы делом невозможным. Тому, кто стремится или хочет преобразовать государственный строй и желает, чтобы этот строй был бы принят и поддерживался всеми с удовольствием, необходимо сохранить хотя бы тень давних обычаев, дабы народ не заметил перемены порядка, несмотря на то, что в действительности новые порядки будут совершенно не похожи на прежние, ибо люди вообще тешат себя видимым, а не тем, что существует на самом деле. Для нового государя, не имеющего прочной опоры, самое надежное средство удержать власть – это переделять в этом государстве все по-новому, создать в городах новое правительство под новыми названиями, с новыми полномочиями и новыми людьми, сделать богатых бедными, а бедных богатыми, построить новые города, переселить жителей из одного места в другое, словом, не оставить в этой стране ничего нетронутым, так, чтобы в ней не осталось ни звания, ни учреждения, ни состояния, ни богатства, которое не было бы обязано ему своим существованием. Там, где развращенность и разнузданность всех достигла такой степени, что ее не в состоянии обуздать одни лишь законы, необходимо установление вместе с законами, превосходящей их силы. Таковой силой является царская рука, абсолютная и чрезвычайная власть которой способна обуздывать чрезмерную жадность, честолюбие и развращенность сильных мира сего. Пусть устанавливается республика там, где существует или создано полное равенство. Пусть учреждается самодержавие там, где существует полное неравенство. В противном случае будет создано нечто недолговечное. Массы дерзко и многократно оспаривают решение своего государя, но затем, оказавшись непосредственно перед угрозой наказания, не доверяют друг другу и покорно им повинуются. Народное недовольство, кроме потери свободы и утраты любимого государя, все еще находящегося в живых, легко устраняются в тех случаях, когда у народа нет вождей, ибо не существует ничего более ужасного, чем разнузданные массы, и вместе с тем нет ничего более беспомощного. Часто приходится видеть, как народные массы сначала осуждают кого-нибудь на смерть, а затем его же оплакивают и весьма о нем сожалеют. Я утверждаю, что народ грешит непостоянством, переменчивостью, ничуть не больше, чем любой государь. Властвующий и благоустроенный народ будет столь же, а то и более постоянен, благоразумен и щедр, что и государь, причем государь, почитаемый мудрым. Народ постояннее и многорассудительнее всякого государя. Не без причин голос народа сравнивается с гласом Божьим. В своих предсказаниях общественное мнение достигает таких поразительных результатов, что кажется, будто благодаря какой-то тайной способности народ ясно предвидит, что окажется для него добром, а что злом. Народное правление лучше правления самодержавного. Если мы сопоставим все беспорядки, произведенные народом, со всеми беспорядками, учиненными государями, и все славные деяния народа со всеми славными деяниями государей, то мы увидим, что народ много превосходит государей и в добродетели, и в славе. А если государи превосходят народ в умении давать законы, образовывать гражданскую жизнь, устанавливать новый строй и новые учреждения, то народ столь же превосходит их в умении сохранять учрежденный строй. Тем самым он приобщается к славе его учредителей. Жестокость народных масс направлена против тех, кто, как опасается, может посягнуть на его собственное личное благо. Неблагоприятное мнение о народе порождены тем, что о народе всякий говорит плохое свободно и безболезненно даже тогда, когда народ стоит у власти, о государях же всегда говорят с большим страхом и с тысячью предосторожностей. Английский писатель Сомерсет Моэм писал о работах Никола Макиавелли, в течение 500 лет лежавших на тумбочке у кровати многих государей и правителей. В этом скорбном и грешном мире, если добродетель и торжествует над пороком, то не потому, что она добродетельна, а потому, что у нее крупнее и лучше пушки. Если честность берет верх над вероломством, то не потому, что она честна, а потому, что у нее более сильная армия и более умелые командиры. Если добро побеждает зло, то не потому, что оно добро, а потому, что у него толстый кошелек. Хорошо, когда правда на твоей стороне, но глупо забывать, что будь ты трижды прав, но не вооружен, то ничего не достигнешь. Мы должны верить, что Господь на стороне людей порядочных, но нет никаких свидетельств того, что Он спасает глупца от последствий его глупости. Вопрос и Макиавелли, и Сталин. Вопрос не праздный. Знал ли Сталин этого мыслителя Возрождения? Читал ли его государя? Скорее всего, да. Об этом свидетельствует и знаменитая статья Троцкого «Сверхборджиа в Кремле». В сентябре 1939 года по рекомендации сторонника Троцкого, профессора Джеймса Бернама, редактор популярного американского журнала «Life» посетил Троцкого в Коякане и заключил с ним договор написать две статьи для журнала. Первая статья «Иосиф Сталин. Опыт характеристики» была опубликована 2 октября и вызвала волну враждебных писем в редакцию от либеральной просталинской публики. Под давлением дружественной Сталину публики журнал отказался печатать вторую статью «Сверхборджиа в Кремле», но после переговоров между автором редакции и их адвокатами редакции пришлось заплатить Троцкому установленный заранее гонорар. Троцкий затем пытался поместить эту статью в другом популярном журнале Saturday Evening Post, но прокремлевское давление сорвало и эту попытку. Статья появилась, наконец, 10 августа 1940 года в менее расхожем журнале Liberty с незначительными изменениями обращения и первых строк.